Начало мне понравилось. Хотя, если честно признаться, я не был твердо уверен, что сумею полноценно ублажить сразу двоих. Да еще таких вот изощренных. Далее, однако, сценарий нормального группового секса внезапно усугубился садо-мазохистскими элементами. Раздраконив меня до критического состояния, девицы извлекли откуда-то пару наручников и здоровенный бич, наподобие того, чем пользуются сельские пастухи, и страстно пожелали пристегнуть вашего покорного слуги к кровати, а затем отлупцевать этим самым бичом. Но это они погорячились. С некоторых пор у меня на наручники аллергия, а потому я вывернулся из цепких объятий, быстренько пристегнул одну милашку к кровати, вторую к батарее, и с той, что на кровати, решительно произвел нормальный половой акт, безо всяких садо-мазохистских примесей. Получилось очень даже неплохо, хотя тоже не без странностей. В процессе коитуса моя партнерша взволнованно вопила: «Расчлени меня! О, вырви мне печень! Сломай меня!» Ну и так далее. Это меня, однако, не особенно расстроило. Я целенаправленно продолжал ритмичные движения. А вот момент эякуляции мне чуть было не подпортили. Буквально на последнем десятке фрикций в комнату, откуда ни возьмись, ворвался голый и чрезвычайно волосатый субъект, явно гомосячьего обличья. Вскочил на кровати, шустро пристроился сзади, лобызая мне спину слюнявыми губами и активно пытаясь возлюбить меня через анус. Ну, может быть, такими вот изощрениями ныне развлекаются так называемая золотая молодежь, присытившись обычным постным сексом между двумя уединившимися разнополыми особями. Не знаю. Я в таких вещах не разбираюсь, а потому я двинул локтем слюнявого гомосека так, что он замертво рухнул с кровати, а сам поднапрягся и благополучно завершил акт полноценным семяизвержением. Затем я привел гомосека в чувство и отправил его за сигаретами, определив для этого срок в 3 минуты и строго предупредив, чтобы не вздумал притащить заряженных, а то башку оторву. Волосатик оказался весьма исполнительным. Буквально спустя минуту я был наделен непочатой пачкой Кэмела и одноразовой зажигалкой. Удалив гомосека, я перекурил, собрался с духом и поставил скучавшую батарею деваху в позицию номер 4. Смотри учебник Кама-сутры для подготовительного отделения Набережно-Челнинской школы сутенеров, военный сдат, 1976 год. Освободил ее аппетитную попку от ненужных условностей под аккомпанемент мазохистских стенаний и вскриков и отпользовал эту извращенку так, что к концу акта у нее пропал дар речи. После этого я зачем-то присоединился к большой компании в холле. Там был Кротовский, мы пили водку, все ржали, как сумасшедшие, и какой-то скользкий прыщавый тип вновь пытался ощупать мою задницу, жарко шепча на ухо, что я отстал от жизни, и все творческие натуры в наше время склонны к раздвоению личности и транссекс. Тут язык сломаешь. Короче, как я понял, они эти творческие, все педики. Решив, что скандалить при таком большом стечении публики в заведении, где тебя удовлетворили, было бы не совсем пристойно, я тихо сообщил прыщавому, что хочу с ним уединиться, и попросил его прихватить с собой плоскогубцы. Прыщавый просиял и куда-то устремился, озаряясь туманной улыбкой. Однако тотчас же вернулся, склонился к моему уху и недоуменно спросил: «А для чего плоскогубцы?» «Как это для чего?» «Я, перед тем, как трахнуться, выщипываю плоскогубцами волосы с лобка у партнера. Иначе не могу возбудиться», — ласково сообщил я прыщавому, после чего он с опаской отодвинулся и больше за весь вечер ни разу не подошел ко мне. Больше я в этот паблик-хаус не появлялся, решив, что еще не созрел окончательно для такого рода развлечений, а Кротовскому, позвавшему меня туда в следующий раз, уклончиво сообщил, что мне надо тренироваться, чтобы обрести форму, чем вызвал его недоумение. Итак, меня к бригадному труду не привлекали. 10 дней я был предоставлен сам себе и занимался тем, что тренировался по прогрессирующей сетке во дворе до 7-го пота. Бегал, прыгал, питался и спал. Ежедневно меня посещал Кротовский, привозил продукты, интересовался успехами и периодически ненавязчиво предлагал навестить вечерком уютное местечко. Я отказывался. Вовка сокрушенно вздыхал и отправлялся во свояси. Одному ему, видишь ли, не в кайф туда переться. В общем, все вроде бы складывалось благополучным образом. Процесс легализации вскоре обещал завершиться. Времени свободного навалом. Питание подвозят и периодически звонят, напоминая, кто я есть на самом деле. Первый звонок прозвучал в ту же ночь, после возвращения из уютного местечка. Я умудрился изрядно принять на грудь и потому долго не хотел выходить в прихожую, несмотря на сердитый призыв Жанны Христофоровны, которая сообщила, что кто-то желал со мной пообщаться. Было что-то около 2:30, когда я выскользнул босиком в прихожую, поджал пальцы на холодном полу и взял трубку, пытаясь сообразить, что могло понадобиться Кротовскому от меня среди ночи. Может быть, объяснение для жены по поводу нашего вечернего отсутствия? В том, что звонит Кротовский, я ни капельки не сомневался. В этом городе, да что там в городе, во всем мире только он один знал мои координаты. «Я пьян, зол и страшно хочу спать», — сходу нарычал я в трубку и капризно предупредил: «Только очень веская причина может тебя извинить вовец. Давай, излагай». «Здорово, Сыч», — отрывисто произнес молодой баритон и неприязненно поинтересовался: «Ты что, всем подряд докладываешь о своем состоянии?» Хмель моментально выветрился из меня, будто стакан на шатыря зарядил. Мгновенно вспотев, я медленно сполз по стенке прихожей, скрючился возле телефонной тумбочки и, максимально расслабившись, молниеносно произвел в уме все доступные мне вычисления. Пунктуальная аналитическая система боевой машины по прозвищу «Сыч» незамедлительно выдала однозначный ответ: «Этот голос мне не знаком». Тем не менее, его обладатель звонил в 2:00 и обращался ко мне, употребляя мою боевую кличку, которая известна не только друзьям и сотрудникам правоохранительных органов, но и ряду других заинтересованных лиц. «Кто это?» — поинтересовался я будничным тоном. «И почему так поздно?» «Конь в пальто», — все так же неприязненно сообщил баритон. «Меньше знаешь, крепче спишь. Ты лучше вот что скажи. Как у тебя делишки? Ты в этом городе навсегда собираешься остаться? И все у тебя получается, да?» «Что получается?» Не вполне сообразил я. «И потом, почему я должен докладывать какому-то незнакомому типу о своих делах?» «Ну-ну», — скрипуче буркнул баритон, — «деловая колбаса. Короче, мы тебя вычислили, мальчик. Вот и соображай». И, не прощаясь, положил трубку.